Глава 36. Пока Изольда своим ровным проникновенным голосом читала лекцию о противостоянии ныне несуществующих держав, я, подперев ладошкой щеку, думала о том, как сообщу своим родным о произошедших со мной изменениях. Кара, скорее всего, устроит потоп из собственных слез, а вот отец будет рвать и метать, и, что неприятнее всего, винить себя в моих бедах. Вика, естественно, узнает обо всем в деталях, так что мне придется постараться, чтобы в эти детали не были посвящены остальные члены семьи. Задачка не из легких. Если я думала, что новый день поможет мне разобраться в себе и понять, как жить дальше, то, войдя утром в обеденный зал, поняла, что так легко я не отделаюсь. Никаких шушуканий за спиной не было, переглядываний тоже. Слухи по академии не успели разнестись, но я с опаской прислушивалась к себе, боясь внезапного пробуждения вчерашней жажды. Мы с Машкой без лишнего шума сели в центре стола, который занимали первокурсники, и молча принялись за еду. Вернее, Зайцева принялась, а я, скорчив рожицу, ковырялась вилкой в политых клубничным джемом сырниках, которые еще вчера были для меня одним из лучших десертов. А сегодня я не смогла отказаться от эксперимента. Их вкус и запах напоминали мне картон. Взгляд против воли метнулся к столу, за которым сидели четверокурсники, но ни Матвея, ни его друзей среди них не было. И вроде радоваться должна, что глаза не мозолит. Но нет. Внутри поселилась едкая горечь и злость на саму себя. Поход в медицинское крыло тоже не отнял много времени, но и облегчения не принес. Скопцев задал несколько вопросов, записал ответы в свой ежедневник, взял кровь из вены на анализ, проверил клыки и велел держаться поближе к своему донору. На мой вопрос о возможности смены этого самого донора, мужчина, не вдаваясь в подробности, отрицательно мотнул головой, чем окончательно вывел меня из себя, заставив громко хлопнуть за собой дверью. Гуляющий по академии невидимый убийца, зудящая татуировка на запястье, поиски разгадки – все это отошло даже не на второй, а на десятый план. А еще появились мысли записаться на прием к психологу. Но на мой вопрос, имеются ли в академии специалисты по новообращенным вампирам, Изольда лишь грустно вздохнула и предложила обратиться за помощью к Крапивиной. Я, конечно, пообещала, что так и сделаю, но стоило вспомнить жутковатую улыбку этой женщины, как все желание привлекать к этой проблеме третьих лиц кануло в лету. Вот выберусь отсюда и потребую у трибунала полной реабилитации за их счет. Я же теперь тоже что-то вроде нечисти, так пусть защищают мои права. От грустных мыслей меня отвлек стук в дверь. В аудиторию заглянул белобрысый парень, то ли со второго, то ли с третьего курса, и попросил у Изольды разрешения передать одному из присутствующих сообщение. Преподавательница кивнула, и студент под пристальным взглядом всего потока направился в мою сторону. Вручив мне аккуратно свернутую записку, он, не говоря ни слова, бросился к выходу, не забыв закрыть за собой дверь. «Ну что там?» – шепнула мне на ухо Машка, когда все присутствующие наконец-то отвернули от меня любопытные взгляды и продолжили слушать лекцию. Развернув бумагу, я придвинулась к ней. «Жду тебя в 8 на третьем этаже, аудитория номер 19. Матвей». Сердце пропустило удар. «Не будь дурой, Вась! Вам нужно встретиться и поговорить!» Чересчур запальчиво произнесла Зайцева, метая в меня молнии глазами. Занятия закончились 2 часа назад, и до назначенной Матвеем встречи оставалось все меньше и меньше времени, а я бродила по комнате, не в силах принять решение. «Ага, поговорить. Да мы в одном помещении и 2 минут не продержимся. Либо поубиваем друг друга, либо...» Вспомнив последнюю нашу встречу, когда меня прижимали к стене и совсем не ради убийства, я осеклась и покраснела. «Знаешь, Это тоже своего рода выяснение отношений. Подмигнула мне Машка и бросила в меня найденным в шкафу каким-то ультракоротким платьем. «Одевайся». Надо отдать ей должное. Подруга, если втемяшила что-то в свою голову, не сдавалась и шла напролом до самого конца. Достойная черта характера. Уважаю. Но не тогда, когда целью служишь ты сам. «Вот еще! Не пойду я в этом!» Отбросила я подальше блестящую ткань. «Почему?» «Этот черт черноглазый и так из себя не весть, что строит, а увидев меня в подобном платье, решит, что растаяла, как постоявшее на солнце мороженое, и готова танцевать под его дудку. Где там твое кигуруми? Тащи сюда!» Уже переодевшись и стоя перед зеркалом, я вспомнила, как несколько дней назад точно так же собиралась на встречу с Михалем. Та же одежда, то же желание покончить совсем поскорее. Только в этот раз клыки были у меня, как и маниакальная жажда погрузить их в одного наглого демона. Странно. Целый день прошел с моего обращения, а я о еде и не думала. Но стоило вспомнить о вкусе крови Матвея, как желудок скрутило голодным спазмом, клыки заныли, а рот наполнился слюной. Замечательно. Не хватало еще в собаку Павлова превратиться. «Машка, а может ты это? Со мной пойдешь?» Состроив щенячьи глазки, я повернулась к Зайцевой, не сильно надеясь на положительный ответ. «Фролова, ты, конечно, девушка специфическая, но не трусиха. Что мне там делать? Свечку вам держать? Тем более у меня у самой свидание. Возьми себя в руки и ступай». Подойдя ближе, она крепко обняла меня, затем провела к двери и, открыв ее, шлепнула по попе, придавая мне ускорение. На третьем этаже, в отличие от первого и второго, студентов практически не было. Царила тишина, но не пугающая, как это часто бывает в стенах академии, а трепетная, заставляющая маяться от ожидания чего-то волнующего. В данном случае встречи с высоким блондином, при виде которого я забываю, как дышать. Нужная аудитория нашлась быстро и в основном из-за одуряющего запаха тропического леса. Оно и неудивительно. Стоило мне открыть дверь, как я очутилась в настоящих джунглях. Не знаю, кто из преподавателей увлекается ботаникой, но оранжерею он себе отгрохал. Будь здоров! Понятное дело, что без магии тут не обошлось, но не последнюю роль сыграла фантазия. Выпучив глаза, я вдыхала разнообразные ароматы и разглядывала каждое растение, каждый цветочек. Поэтому, когда, спрыгнув с высокого окна, позади приземлилась бесшумная тень и прижала меня спиной к своей твердой груди, я даже не испугалась и не вскрикнула. Даже наоборот, почувствовала, как по телу разливается блаженное тепло.